западной стороны находились ворота Ассури. Через эти ворота царь Куранджана со своим другой Дурмадой входил в город Грамаку. Комментарий его божественной милости Шри Шри Мада Ачеба от Сивиданты с вами Прабхупада. Западные ворота города назывались Ассури, так как предназначались главным образом для асуров. Асурами называют людей, привязанных к чувственным наслаждениям, и в первую очередь к сексу. Таким образом, гениталии являются источником величайшего удовольствия для Пуранджаны, живого существа. Вот почему Пуранджана часто ходил в город Грамаку. Материальные наслаждения иногда называют Грамьи, поэтому место, где люди предаются разврату, называют Грамакой. Всякий раз, когда Пуранджана отправлялся в Грамаку, его сопровождал друг по имени Дурмада. Слово «вишая» относится к четырем потребностям материального тела, то есть еде, сну, совокуплению и самозащите. Значение слова «дурмадена» можно объяснить следующим образом. Приставка «дур» происходит от слова «душта» – «греховный», а «мада» означает «безумие». Каждое живое существо, связанное с материальной природой, называют «мада» – «безумным». В Писании говорится: «Пищачи пайли ена матич ханай хая, мая грихаст живера хая себхава удая». Према Вератор. Человек, одержимый духами, ведет себя как сумасшедший. Во время приступа безумия он болтает всякую чепуху. Таким образом, чтобы удовлетворить чувства, нужно завести сумасшедшего друга, Дурмаду, который страдает тяжелой формой материализма. Слова «Асури нама пасчат двага» имеют еще одно значение. Солнце восходит на востоке, со стороны Бенгальского залива, а затем постепенно движется на запад. Опыт показывает, что жители западных стран больше привязаны к чувственным наслаждениям. Об этом говорил сам Шри Чайтанья Махапрабху. «Пашчимера лока саба мудха аначарагари». Чем дальше на запад, тем слабее интерес людей к духовной жизни. Поскольку жители стран Запада не следуют ведическим принципам, они сильнее привязаны к чувственным наслаждениям. Об этом же говорится в Бхагаватам. «Асури нама пасчат двага». Иными словами, жители Запада привлекает демоническая культура, то есть материалистический образ жизни. Поэтому Господь Чайтанья хотел, чтобы движение сознания Кришны распространилось в западных странах, и люди, привязанные к чувственным наслаждениям, могли получить благо, познакомившись с его учением. Итак, здесь объясняется в этом стихе, что асурами называют людей, привязанных к чувственным наслаждениям. И самой высшей формой чувственного наслаждения в материальном мире является секс. Поэтому тех людей, которые очень сильно привязаны к сексу, называют асурами. В Рамаяне есть широко раскрытый тип асура в облике Раваны. То есть тот, кто ради секса готов оставить все остальное, все благочестие, оставить все, я уж не говорю там духовное, то есть даже материальные благотворительные качества человек теряет. Человек теряет все, практически, если он привязан. Секс для него является сутью всей деятельности. И, как правило, асуры, они очень сильно привязаны к сексуальной жизни, поэтому целью их жизни является удовлетворение своей сексуальной потенции. И Шримад Бхагаватам и в других песнях очень хорошо раскрывает эту привязанность к сексуальным утехам, что асур, он ради секса готов отречься от всего, все бросить. Люди же этого типа, вот нашего уровня, они делятся и на тех, и на других, то есть те, кто готовы ради секса все прекратить действовать. Вот почему Арджуна, допустим, когда выслушивал божественные демонические натуры, когда Кришна объяснял ему качество демонов, Арджуна забеспокоился. И Кришна сказал: «Не беспокойся, о сын Притхи, ибо ты с рождения наделен божественной природой». Арджуна нашел в себе все асурические качества, демонические. И он даже обеспокоился, он подумал, что неужели он демон? То есть не каждый человек не считает себя демоном. Я думаю, что все вот эти даже разговоры, когда человек говорит, ой, я такой демон, все это больше связано с лицемерием, то есть когда человек просто, ну, как говорят, юродствует, кривляется перед кем-то просто. Ой, я такой падший, ой, я такой демон. Это обманщики. Поэтому вот мой гуру Махарадж говорил, что когда человек так говорит, просто знайте точно, что он сильно озабочен сексуально. Знаете на 100%, Бхактивинода Такур об этом говорил. Что когда человек представляет себя самым падшим или демоном там проклятым каким-то еще, он очень сексуально озабочен. Но когда люди вынуждают каких-то личностей говорить об этом, это совсем другая уже история. Я, допустим, честно говоря, никогда не считал себя демоном, но я очень много качеств нахожу в себе каких-то демоничных, судя по описаниям, судя вот там по Бхагавад-гите. Но это не означает, что человек может быть демоном именно. Пропада объясняет, что человек попадает под влияние демонической философии, демонической психологии, и у него есть склонность в силу своей греховной жизни. Что значит греховная жизнь? Это деятельность, которая связана с чувственным удовольствием, без ограничений. Это и есть греховная деятельность. Мы иногда не до конца понимаем, что такое дур. Вот здесь Прабхупада переводит. Дур. Грехов. Грех. Что такое грех? Грех – это не то, что мы это сделали. Грех – то, что это мы сделали неправильно. Вот многие люди думают, что это вообще не надо делать этого. Нет. Все, если есть чувства какие-то, есть какие-то функции у них, значит, они должны работать. Они должны действовать в какой-то области. Но из-за того, что мы не знаем, как правильно их использовать, любое отклонение, оно называется дур. То есть греховная деятельность. Не то, чтобы этого не надо делать. И Прабхупада в Бхагавад-гите объясняет, чувства всегда должны функционировать. Уши должны слышать. Вы не можете уши заставить не слышать. Глаза должны видеть. Язык должен вкусы, нос там нюхать. Все это должно работать. Но как правильно использовать это все? И в чем же цель всех этих аппаратов, которыми мы наделены? Итак, сама греховная деятельность определяет, что человек, отклоняясь, то есть неправильно используя свои чувства, естественным образом привязывается к чувственным наслаждениям и становится асуром. Это следствие греховной деятельности, то есть отклонений, следствие отклонений. Прабхупада в одном из комментариев описывает, что если огонь заливать бензином, то не надо удивляться, что он еще больше разгорелся. Что же такое отклонение и что же такое заливать огонь бензином? Есть определенные правила и предписания в жизни людей, которые встали на путь самоосознания. И когда они начинают отклоняться от этих правил и предписаний, то это похоже, как будто бы они заливают огонь бензином. То есть, когда человек следует каким-то правилам и ограничениям, он рассчитывает на то, что огонь вожделения у него будет погаснуть. Но через некоторое время он вдруг начинает осознавать, что этот огонь не просто не погасился, а начинает приобретать такой, как вот скрытый механизм часовой бомбы. То есть вот как фитиль, вот человек садится, как вот говорят, на бочке с порохом сидит, поджигает и так фитиль. И чем ближе, тем у человека такое ощущение, что сейчас рванет. Сейчас рванет. И не просто так, чих, а как рванет и все, так все в клочья разлетится. Все, что он так пытался чем заниматься, все это, как Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает этот уровень, на котором, говорится, человек еще больше привязывается к тому, от чего хотел отказаться. Еще больше привязывается к тому, от чего хотел отказаться. Почему? Потому что не совершает преданного служения в уме. Неправильно действует. Поэтому описание вот этих историй, великих вайшнавов, описание истории великих вайшнавов, то есть когда у вайшнавов возникали эти проблемы точно так же, то есть они не могли как-то действовать правильно, в какой-то момент где-то отклоняться начинали, и эти сексуальные проблемы опять возникали, то можно вот так категорично сказать, вот человек, кстати, асуром стал, вот он, допустим, уже все. Допустим, как в истории Билла Мангала Тхакура там, или в истории великого, так сказать, аскета и йога, Вишвамитры. Можно было думать, вот Вишвамитра у нас уже. Вот он ради Минеки все бросил. Он вообще-то пал. Нет, это, естественно, это не Асура. Это не Асура. Это великие личности. Это полностью осознавшие себя души. Они осознавшие себя души. И вся ведическая литература их называет. Они махатмы, на самом деле. Вот Вишвамитра, хоть он и палмин, но он махатма. Но он не чистый преданный. Он не бхакта. То есть он бхакта, но его преданность такая, она смешанная. То есть он такого вкуса не развил Кришне, чтобы Кришна, так сказать, санкционировал ему эти все, отход этих проблем. Желание живого существа. Есть описание такое очень глубокое, как Шрила Харидас Тхакур, встретившись с Мирой, с этой танцовщицей, как он. И вот мы все знаем эту историю, и мы все говорим, вот, да, да, и там все понятно, вот Шрила Харидас Тхакур, к нему пришла Мира, и вот он ничего не стал делать, так сказать. Для нас так все просто, потому что мы не понимаем глубины этих историй, не понимаем, что происходит в этих историях. Мы говорим, вот, а Вишвамитра, вот пришла Минека, он шлепнулся, а вот Харидас Тхакур не шлепнулся, и вроде я вот и Харидас. Такой, дети так обычно так говорят, значит. Это вот наши, это немцы, так сказать. А я Штирлиц, вот. А вы Мюллер. То есть такой детский подход ко всему. Это жизнь, и все очень серьезнее более. Если мы не рассматриваем глубоко, не применяем это к собственной природе, не пытаемся разобраться, как же это, как он смог это сделать, когда нам только покажи, так сказать, и мы готовы все бросить, так сказать. И что мешочком задушить вот этой вот кисточкой. Что же произошло со Шрилой Харидас Тхакуром? Шрила Харидас Тхакур очень серьезно следовал всем правилам и предписаниям и очень много занимался проповеднической деятельностью. Занимал очень статус низкорожденного, поскольку был мусульманином, его даже не пускали ни в один индусский храм. Когда человек занимает такой низкий статус, и все люди знают, что он шудра, и что ему даже нельзя приближаться к ведической какой-то традиции, то, естественно, выслушивать от него проповедь, да еще и философии сознания Кришны, очень, очень сложно. В таком состоянии проповедовать очень сложно, когда все знают, что ты не просто какой-то там низкорожденный мусульманин и шудра еще к тому. Еще без отца, без отцовщины. То есть, вот какое что-то плохое есть, это все вот там есть. Вот у нас много. Сейчас вот люди без отца, без матери, там разведенные какие-то там, все такое. И мы, допустим, сейчас не осознаем, что это очень плохо. Это очень плохая карма. Очень плохая карма. Мы даже не мусульмане. И не христиане. То есть не надо думать, что мы христиане. Типа вот мусульмане, мы христиане. И мы даже не шудры. Мы даже не шудры. Прабхупада говорил, люди Запада, они даже не шудры. Мы асуры. То есть в нас больше природа асурическая. То есть то, что говорите, допустим, что у нас на нашей территории марксизм, ленинизм этот был, и мы все были комсомольцами, октябрятами там какими-то. Не знаю, кто был октябрянком, поднимите руку. А ну это еще такое старое поколение, значит. Еще старики здесь. Потому что я, сейчас вот я, допустим, Леську спрашиваю, она октябрянком не была. Это уже тогда все начало разваливаться. Это, там говорит, кто хотел в октябрята, тот вступал. У кого родители так были октябрятами, они говорят, да, надо быть октябрянком. И звезду красную. А говорит, а мы вот не хотели быть октябрятами. Тогда уже так все это начало развинчиваться, знаете. Это, дедушка умер уже. Это, и все это, наверное, такое. Под сомнение все стало ставиться. Мы с вами были и октябрятами, и комсомольцами. Мы очень серьезно проповедовали атеистическую философию, то есть мы вызов бросали Богу. Мы не просто, мы воспели, Бога нет, мы ржали, я помню, Бога-то нет, ну ты дурак! Вот так. И, то есть любое это, кстати, какое-то качество в человеке, который там в церковь куда-то обращался, да. Я помню, как у нас в школе на линейках там одну девочку, она мне мать была баптисткой. А отец был директором завода какого-то вот здесь, я уж не помню, то ли стекольного, то ли какого. И когда узнали, что жена баптистка, ну директор завода обязательно, значит, коммуняка. Его сняли с работы, и он застрелился из-за этого. Эту девочку, я сам лично помню, все в школе пацаны хотели подойти и пинали ее по заднице. И кричали, баптистка, Господу Богу помолимся, все ее дразнили, перекрещивали ее. И все своим долгом считали ее дернуть, стукнуть, плюнуть, пнуть ее. Только за то, что узнали, что ее мать баптистка. И мать настояла, чтобы она не была октябренком и не была пионеркой. И в школе, вот я вам говорю, я не дам вам соврать, все учителя ее канали, и все ученики. Все. И как ни странно, я не пинал, но я ее дразнил очень сильно. И я дразнил ее из зависти. Вот я помню, что мне было завидно. Что вот все знают, что вот она баптистка, да, а что я баптист, никто не знал. Но видя, как ее преследуют, просто это было кошмар, я вот помню. То есть, я к чему говорю, что если очень внимательно разобраться, кто мы такие, где мы выросли, да, почему мы здесь получили рождение, именно вот в такое время, мы кошмарные люди на самом деле. Говорить о том, что мы были великими мудрецами, специально тут рождение получили. Это глубокая иллюзия. Каждый хочет из себя что-то выпендрить там. Нет. Даже то, что люди буддисты становятся, буддисты тоже они очень такие, товарищи. Это весь буддизм, так, кстати, он тоже построен, это уже материализм. Это практически асуры. Потому что Ленин тоже говорил о чистоте, о правдивости, о милосердии. Но есть асура-дхарма. Дхарма — это любая религия, которая преследует милосердие, правдивость, аскетизм и чистоту. Все это уже религия. Но она может быть без Бога, асурическая религия. То есть там есть эти качества, но там есть вызов Богу. Бога нет или Бог, его надо убить вообще. А то он нам не разрешает быть еще более милосердными. Серьезно. Есть определенные. Вот, допустим, когда Кришна сражается на Курукшетре, убивая асуров, ну там, Арджуна давая наставление. Даже многие люди, которые живут в Индии и относятся к разным апасам, продаем, они говорят, нет, это проявление гнева Господнего. Это гнев, это плохо. Это плохо. И когда они толкуют, что да, Бог гневается, ужасно гневается, раздраженный бывает, что это приносит ему большие беспокойства, что эти асуры, падла, лезут не туда. Серьезно, они трактуют таким образом. Итак, я к чему все это рассказываю, что люди, мы, в общем-то, мы относимся к людям Запада. Практически вся эта территория, Россия практически, она же вот такая, с Востока мало что берет. Она, в общем-то, с Западом пытается все время. Как вот петровские времена или там какие-то времена, связанные с этими, с Рюриками. Все это немцы. С немцами. Все с немцами, с немцами, с немцами, с немцами. Немцами с ними. И все вот это, парики, вы помните, да, парики там, кофе пили, такие с борода лопатой и кофе пьют. Стаканами. С такими железными кружками. Деревянными ложками, так сказать, ели там гоголь-моголь. Ну такой колхоз, в общем. Такой колхоз, как сказать, я на баяне панк-рок пистоню. То есть такой русский вариант такой западной культуры, это вообще такой потешно всегда. Очень потешно. Такое как раз абхаса, то есть вот, русский мужик, так сказать, новый русский, вот эти с загнутыми пальцами. То есть они во всем таком дорогом, казалось бы, такие аристократы, а всегда... Вот русские всегда этим отличались, как такой мужик, деревеневший мужик, царь в телогрейке. Даже мультфильм такой был там. Такой царь сидит в валенках заштопанных, в телогрейке, и корона у него такая, но корона крутая зато. У такой ни у кого нет. Но зато он в валенках и в телогрейке. Очень, когда читаешь первую песню Шримад Бхагаватам, очень интересно, там, когда Махарадж Парикшит встречается с этим, с Кали, он говорит, увидел шудру в царских одеждах. То есть показано то, что хоть как, не одень шудру, да, все равно сразу видать, что это шудра, просто чужие одежды одел. Вот русские очень сильно похожи на это. Там эти кадры, Никита Сергеевич Хрущев, там чуть ли не матом кроют там где-нибудь. Вообще такие примитивы. Ельцин, вот сейчас слушаешь, ну потом что-то смотришь, там что-то такое, только ляпнет, такая речь у него. И самое интересное, что когда даже проповедуешь, я замечал, что если ты не будешь говорить вот так вот по-простецки, да, вот если ты не будешь тоже там говорить, вот задница там или еще такие слова, то люди, они так сразу на тебя смотрят, они ничего не соображают. И как только ты скажешь, задница, ой, они сразу вот такие оживляются, так, знаете. Сопли там, что-то, гной там, что какие-то обороты нужно такие давать. Чердак там, знаете, крыша побежала, так вот. Если такой, вот такой жаргон применять в речи, то ты свой, в доску свой. Ты наш, все такое. А если ты так вот где-то окультуренно все это преподносишь, все сразу говорят, подозрительный человек. Как вот есть такой анекдот, говорят, как же там такой? Говорит, такой, говорит, хороший русский парень, наверное, еврей. Потому что не может быть хороших русских парней. И поэтому говорит, такой хороший русский парень, наверное, еврей. Потому что если русский, то он не должен был бы таким. Культурным таким, таким, значит. Должен быть такой, как лебедь. Итак. Здесь Прабхупада сравнивает человека, который так привязан к сексуальной жизни и готов бросить все из-за этого. Это проявление асурической природы, то есть привязанности. Сура – это полубог и асура. Иногда в головах неофитов возникает такая проблема, что они читают истории, допустим, про Индру, там, про Бога Солнца, и, в общем-то, тоже там находят такое, кстати, нарушение каких-то правил, предписаний. И асуры, и, в общем-то, потом тогда такое в голове смятение. А в чем-то, кстати, между ними различие? Это примерно как одни этим вне храма занимаются, а другие в храме. В чем разница? В чем, так сказать, такое отличие между асурами и сурами? Тогда они... Но говорится, что асуры целенаправленно это делают, а суры, они... Кто знает? Вот именно же это. Асуры-то они... Был грешок, был! Нечаянно, так сказать, любовь нечаянно нагрянула. Суры, они такие, они говорят, ну что же такое? Эх! Бес попутал, вот дух попутал, поэтому этот стих Прабхупада и пишет. Пищачьи паяли яна. Пищачьи попутали, бесные. Вот почему Прабхупада пишет именно об этом. В этом разница. То есть все целенаправленно к этому идут, то есть они сознательно это делают. А другие живые существа, они... Был грех, не сдержался, батенька, съел пельмешку. Я помню, как Бхагаватам мне говорил. Ну, если очень мясо хочется, и оно ночью снится 3 дня подряд, можно съесть? Я прямо помню, как бы говорят, что так рассказывал. Если 3 дня ночью подряд, вернее, 3 ночи снится подряд, можно съесть. Так и здесь. Но все-таки люди, которые готовы бросить все такие важные дела, то есть говорится, что эти сексуальные проблемы, они настолько сильны, что человек, он может все оставить ради этого. Мы видим, что там, допустим, в романе Равана, он там жертвоприношения, яги кидал, так сказать, ради женщин. Это очень сильная асурическая природа, асура. И сейчас в мире, вот, Харикеша Вишнупад, Прабхупада, он более мягче как-то так все это делал. Вот я вчера рассказывал при этом. Харикеша Вишнупад, он более категорично, так сказать, проповедует по поводу живых существ, которые наделены природой демонов, асуров, всяких ракшасов. Прабхупада говорит, демонические правительства. И когда мы говорим демонические правительства, мы думаем, демоны, ну, в смысле, плохие люди. Но они демоны, настоящие демоны. Они даже знают о том, что они демоны. У них есть определенная задача, определенная функция. Они целенаправленно, они знают, в ведической культуре целенаправленно действуют. Ракшасы есть. Ракшасы – это значит людоеды, такие интеллектуальные людоеды. По последним данным, вот где-то в какой-то газете, я уж не помню, было описано, что практически 70% правителей, ну, президентов стран, замешаны в каннибализме. Так или иначе, то есть у них есть какие-то свои повара там, которые готовят им человеческий там кровь пьют, там они там всякие печень. Это под секретом держится 70% почти правителей. И вот это я, когда это прочитал, я сразу вспомнил лекцию Харикеша Вишнупада, где он говорил, что люди сейчас даже не знают, что ими правят ракшасы, настоящие ракшасы, которые из ракшалоки. И они никуда не ушли, они здесь тоже еще остались. Они поменяли тела, и они правят странами целыми. Предлагают им как равно, предлагают им рай на земле, они их обещают лапшу им на ушу вешать. Но все не ракшасы, то есть они настоящие ракшасы, они не какие-то игрушечные, там, как мы вот, типа. Мы сами не знаем, то ли мы ракшасы, то ли не ракшасы, кто такие. Ну, в общем-то, мы божественные, но тоже. Нет, они так не думают, они так не думают. Они знают, кто они по природе, все они знают, идеально. Они осознают себя, кто они такие. Они даже имеют очень много мистерий, связанных с Билосваргами, там, с Ракшалокой или там, с Якшалокой какой-нибудь, там, со всеми планетными системами. Они там Сатурну поклоняются, Марсу там или еще что-то. Это все очень серьезно. Они на самом деле ракшасы. У них есть свои там гуру, какие-то свои шукрачарии там есть. И они все это делают. Вот есть книга. Был такой Пудовкин. Кто такой? Ну вот этот Иван Грозный, который снял, ну да, там этот броненосец. Ну, и вот снимая картину Иван Грозный, вот он пишет, что он был у Сталина на приеме, и так получилось, что он сидел в кабинете у Сталина, а у Сталина была такая комнатка там. И охранники, ну поскольку его знали, что он такой там, ничего не сделает, уверены в нем были. Охранник, он там вышел куда-то. И дверь в этой комнате, где Сталин был, там приоткрылась, то есть его сказали, подождите, он там занят. И он, ну, любопытство, и мы так стал туда заглядывать, и он увидел, как Сталин, он какой-то у него алтарь, говорит, был там с какими-то, не знаю, такими странными статуэтками. И Сталин, он там поклонялся, он в какой-то черной мантии был, говорит, и он там молился. И он говорит, для меня это, он описывал потом, что в дневниках это было в его. И он говорит, для меня был шок это. И что я забыл, зачем пришел. И я после, когда он вышел, я все время молчал и ничего не мог сказать ему, потому что я только был под впечатлением увиденного. И он говорит, когда я ушел, я ничего не мог понять. Он там молился. Кому, никто ничего не говорил. И он потом, когда он. И он как раз в этот момент снимал картину «Иван Грозный». И он предал, что он Пудовкин был, в чем заслуга? Когда культ личности развенчали, он вроде Сталина представил там, Иваном Грозным. Как он вот, там есть такие кадры, где он взывает к сатане, Иван Грозный, что кровью ему я вложу тебя там и все остальное, то есть вся его такая система. И он там описывает, что похоже Сталин, он с потусторонними силами, то есть провозвестник потусторонних сил является. Он, ну, естественно, там, если бы кто-то узнал об этом, его бы шлепнули, естественно. Но многие из окружения Сталина не знали, кто он такой. Они знали, потому что он какие-то там всякие мистерии, культы проводил. Все эти мавзолеи, все. Для людей сейчас очень многое скрыто в истории. В общем-то, может быть, даже и не нужно знать этого, все канет. Есть много таких вещей, которые так и не вскрываясь уходят. Даже никто и не знает, что это было, и никогда и не узнает. Никогда вообще. Мы думаем, что всегда все будет скрываться, им будет все знать. Нет. Очень много вещей пропадает, говорит, они уходят бесполезно. И даже не стоит знать, что там это делали, были, что это не так важно. Все это уходит. Итак, люди, привязанные чрезмерно чувственным наслаждением, основным чувственным основой которых является сексуальная потенция, то есть сексуально озабоченные, они вынуждены нарушать религиозные принципы, нарушать законы. И самое, что удивительное, что эти асуры, они вынуждены бросать вызов Кришне. Они бросают вызов Кришне. Даже понимая, иногда понимая, что это плохо, они все равно бросают вызов. Они не могут совладать со своей потенцией. Вот я думаю, каждый где-то в жизни своей чувствовал, когда какие-то проблемы становились сильнее обстоятельств и сильнее, так сказать, каких-то целей и планов. Как Арджуна говорит Кришне, что почему я совершаю греховные поступки, даже не желая и понимая, что это нельзя делать, я все равно это делаю. Как будто бы какая-то неведомая сила толкает меня на это. И Кришна говорит, это Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа. То есть вот это вот вожделение. И вожделение, природа вожделения, как она проявляется? Что такое вожделение? А? Ну понятно, любовь к Богу. Что же такое вожделение? Какова природа вожделения? А? А вы на благости нет вожделения? Это вожделение. А если любовь к Богу окрашенная гуной благости? Окрашенная — это как вот обмазанная. как Прабхупада говорит, гуна благости – это испражнения сушеные, гуна страсти – это испражнения сырые, а гуна невежества – это свежак. И как ты вот, ты бы что выбрал? Сухое, сырое или свежее? Так вот, видишь, вот Прабхупада тоже говорит, все это испражнение, или это сухое? Сухое вроде в руках можно носить, да? Или в кармане. Такое сырое уже как-то не очень, в мешочке. А свежак, так надо ждать, пока засохнет. Солнцем надо больше надевать, светить, так сказать. Поэтому природа вожделения в чем проявляется? Мы же с вами разбирали. Кармаками, там, ситхаками, куктиками, муктиками. Хама. Это кама-шакти. То есть бхакти-шакти, трансформированные с этими примесями. А какая примесь самая важная? Почему бхакти-шакти трансформируется в каму? Основная причина. Ну о чем я говорю, что самое важное? Независимости, конечно. Желание независимо от Кришны действовать. Оно сразу трансформирует бхакти-шакти во что? Сразу в каму. Как только подумала о независимой деятельности, как тут же попадает и тут же обуславливается. Все, это уже вожделение. То есть желание, вот это желание действовать независимо, это и есть вожделение. Это и есть природа вожделения. И он говорит, как будто бы какая-то сила меня заставляет действовать не так, как ты говоришь. А какая сила заставляет? Ну что так действует, как ты говоришь? Вы понимаете, да, в чем речь-то? Почему он так говорит? Все понимаю, а что так надо? Ну так неохота мне действовать, как ты говоришь. Как будто какая-то сила меня толкает действовать по-другому. А какая сила? Желание независимости. И оно тут же, и сразу это вожделение. Это и есть вожделение. Зависть, то есть желание сделать Кришну. Быть независимым. Это есть. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня. Желание действовать независимо. Поэтому Кришна говорит, иди сражайся, Арджун что говорит. Пойду под дерево. Говорит, давай то. Он говорит, нет, не буду, такой ценой не буду. Что значит? Происходит? Что происходит? Он хочет действовать как? Независимо от желания Кришны. Хотя вроде бы к нему и привязан. Знаете, таких очень много у нас отношений. Прям привязан в доску, но вот так охота что-нибудь по-своему сделать. Как будто бы какая-то сила извне толкает. Что за такая странная сила? Желание независимости. И самое сильное желание независимости выражается в этой сексуальной потенции. Наслаждаться отдельно. И самое высшее, то есть сексуальность. Поэтому Прабхупада говорит, вот это состояние секса, вот это вот это ощущение, вот это оргазма, оно лишь такое отблеск, маленькая капля из океана блаженства, когда человек в любви к Кришне находится, то есть в полном сознании Кришны находится. Он испытывает такой же внутренний, в теле даже, испытывает. То есть вот это чувство секса, оно лишь искра этого огромного пламени, которым охватывается тело и сознание преданных. Высшие формы наслаждения. Вот так. Шри Кришна. Поэтому асуры. Асуры это просто так глупцы. По глупости становятся асуры. Есть вопрос? Сказали, что любой разговор. Я как-то и даже не хотел бы рассказать, потому что я знаю, что все шиворот на выворот перевернется. Шрила Харидас Тхакур, когда Мира пришла, цель Шрилы Харидаса Тхакура была какая? Он считал себя падшим, смиренным. Считал, что если он еще и это сделает, то все, ему нет выхода вообще. То есть Шрила Прабхупада объясняет, что если человек не осознает своей падшести, Только тогда он нарушает. Что тот, кто осознает свою падшесть, он никогда не нарушит. В этом вся система построена. То есть, чем глубже человек осознает свое падшее положение, тем он более строже следует. Чем менее он осознает свое падшее положение, тем он склонен следовать неправильно. Поэтому, когда мы видим личность, которая говорит о том, что она падшая, но она действует совершенно по-другому, то это обман. Вот почему и я говорил, что Махарадж мой говорит, что когда вы видите, что кто-то говорит, да ой, я такой падший, там где... Нет. И он из-за этого нарушает, типа вот как бы, я не могу, я такой падший, и делает это. Типа как в оправдании того, что он не может. Знаешь, Жека, но на самом деле ты осознаешь, что ты падший? Да нет, конечно, как бы ты ни говорил об этом. Потому что говорится, что наоборот, чем глубже человек осознает свое падшее положение, тем он строже следует. Это есть такая защитная реакция. Это как огонь. Вы же не говорите, ой, я такой падший, и руку в огонь засовываете. Так не бывает. Вы наоборот, если вы чувствуете, что он жжет, наоборот, защита. Всегда срабатывает защитная система в сознании. Так же и у человека. В сознании есть защитная система. Если он ощущает, что это он падший, что ему это нельзя, он это автоматически срабатывает, он защищаться начинает. Автоматически. А когда он не ощущает, вот Сухотра Махарадж написал в коме как раз вот это, наше неправильное понимание своего положения. Вот есть же наши, как там, книга-то? Изначально, да. А он говорит, неправильное положение. Что живое существо до тех пор, пока оно не осознает, что оно падшее, оно не сможет предаться Кришне. Это бесполезно. То есть оно не сможет следовать указаниям Кришны, потому что оно не считает себя падшим. Оно думает, что Кришна поместил его сюда. Когда он захотел свои игры совершать, он сюда нас засунул. Поэтому, когда он ему надоест, это все, он нас отсюда засунул. Чего там предаваться? Зачем? По воле Господа даже травинка не шелохнется. Как же мы сюда попали? Значит, это его воля была, что мы сюда попали. Так? А раз это его воля, значит, его воля будет и что? Какой смысл предаваться? Так живые существа живут. Поэтому они не предаются. Поэтому Сухотра Махарадж написал, что Прабхупада всегда говорит, пока человек не осознает свои падшести, и чем глубже он осознает свою падшесть, тем он строже следует. Еще строже следует. Поэтому этих пример Джагая Мадхая, там всех этих, вообще вот мы берем там, Мира там она стала святой, там Шрил Харидас Тхакур святой, все они, так сказать, такие падшие такие личности якобы. И они становились, потому что они очень строго следовали, потому что осознавали свое положение. Милостью Кришны они осознали свое положение. Поэтому иногда людям не нравится, когда им вскрывают их недостатки. Но если они не понимают, что они падшие, да, не даются этих сравнений, они не могут предаться, что они думают, что у нас все нормально. Зачем вы говорите, что у нас все плохо? Как ты предашься, если ты думаешь, что все нормально? Так ведь? Поэтому человеку говорят о его положении. В каком он сейчас положении оказался? И если человек не знает, что он похож на свинью просто, он не сможет избавиться от этого. Если он сам не осознает это, что он падший. Для этого, так когда человек становится рядом с какой-то возвышенной литературой, он читает и он видит себя, свою гнусную природу, что ему он очень мечит. А есть люди, которые в иллюзии, наоборот, читают и все, думают, о, у меня все это есть. Ой, что-то тут про меня даже написали, откуда ты меня знал лично? Там божественное качество перечитается, ну надо же. Что-то мою биографию написали в Бхагавад-гите. Ну а про Федьку-то накатали, да, чувствую. Жадный собака. Падшесть. Я почему и начал с того рассказывать, что Шрил Харидас Тхакур был мусульманином, там, тем. Падшесть. Мы не осознаем, мы думаем, мы великие, мы ленинцы, октябрята. Нас так воспитали, что мы великие. Великая страна, великая. Какой падшесть? Какая падшесть может быть? Великая страна, великая армия, великий народ. Великие евреи, великие буряты, великие русские. Илья Муромец, наш авторитет. Алеша Попович там. А как ты это осознаешь? Узнать? Надо узнать об этом. А как ты осознаешь? Узнав только об этом. Конечно. Конечно, надо видеть того, кто не падший. Вот Суходра Махарадж, она как раз и объясняет там, что если бы мы не имели вот сейчас в наличии людей, которые достигли этого состояния, то никто бы не предался. Никто бы не предался. Даже если бы эти книги были, но если бы не было людей, которые достигли того, что они описывают, мы бы никогда не предались. Нам нужно видеть пример. И пока эти примеры есть, все это работает. Как только эти люди исчезнут, все. Все прекратят следовать. Это превратится в основу, такую, как сказать, лжерелигию. Да, возможно. Все так. Поэтому он описывает, что если есть пример, физически мы можем общаться с людьми, которые... Вот мы представим, как в больнице. Если вы приходите в больницу, вы больной там, представим, там, печеночник больной. И человек, он испытывает большие проблемы, больная печень, там болит, тошнота, все время горечь там на языке, слабость там, желтый весь. И вы приходите в какую-то больницу и увидите человека, который говорит, о, здесь так классно лечиться, и страдает от печени наоборот. Если вы не видите того, кто излечился, вы не можете вдохновиться правильно лечиться, вы не пойдете туда. Поэтому также и в религиозной системе, если мы не видим людей, которые изменились благодаря этой практике и достигли полного выздоровления, мы не сможем следовать этим. Нужно в наличии всегда непосредственно, чтобы мы могли в контакт войти с излеченным. Понимаешь? А когда мы видим здорового и видим себя, то мы понимаем, что если мы будем нарушать, то мы никогда не вылечимся. Вот это откуда это? Мы должны состояние падшести можно увидеть только тогда, когда ты видишь освобожденную личность. То есть выздоровевшую. И это придает тебе, видя его качество, как действует человек. Что он себе позволяет, что ценит, как он живет, как действует. Пример. Ачари. Если этого нету, практически вся религия разваливается полностью. То есть она превращается в лицемерие. Как вот мы видим там в каких-то других религиозных системах. Или, очень много нравственных. Когда нету нравственных каких-то качеств, очень сложно следовать этим людям, когда видишь безнравственных людей. Нет, они могут говорить очень хорошо, но безнравственно. Вот как вот я рассказывал, допустим, 70%, когда люди, те, которые говорили о любви к родине, когда что-то здесь началось, они все 70% убежали за рубеж. Но они же нас и учили любить родину, и они следили за тем, чтобы мы любили родину. И кто не любил родину здесь, их так и сажали. Но когда что-то произошло, те, кто этим занимался, они сами убежали. Потому что они-то никогда ее не любили. Надо было заставлять других любить, но ты сам не будешь любить его. Поэтому как можешь ты следовать тому, этим людям, зная изначально, что они... Я что-то с этого имею, поэтому им выгодно говорить о любви к родине, там, к чему-то. Но самой любви нету. Это как, не знаю, как проститутка, которая за деньги любит, там, играет в любовь. Ты имеешь какое-то положение с этого, поэтому ты заинтересован в такой любви. Но это не любовь. Она не чиста. Так во всем в мире все так устроено, что мы не можем следовать за теми, кто сам действует таким образом. Кто обманывает. Это обречено на провал. Есть многие люди, которые говорят, что коммунизм, в общем-то, коммунистическая философия могла бы сработать, если бы были те люди, на самом деле, которые следовали. Но сделали как? Обычно делается такая система. Внизу вы следуете, а мы, те, кто вас к этому призывает, наоборот, этим и проживаем. Потому что вы-то следуете, а мы-то нет. И вы выгодная нам компания, потому что вы будете следовать. Вы будете производить материальные блага, отказываться от излишков, от всего, а излишки будут нам. И выгодно такую философию спускать вниз. Очень выгодно. Но если бы там, где-то наверху, были люди такие, которые следовали правильно, могли бы кое-что, по крайней мере, подольше кое-что могли создать. Как говорится, что Швейцария, они больше похожи на социализм Ленина, чем русские, китайцы там или все. Даже чисто философски. экономически все. То есть это больше сочетается с социалистической системой, чем то, что было построено здесь под видом, так сказать, загнивающего капитализма. Поэтому мы должны видеть более глубже какие-то детали. И какие-то нравственные статусы тоже совершенно другие. Там другое желание, там имеется в виду духовное желание. Что значит? Менять свое положение, это значит идти в сторону улучшения, да, чего? Мы представим, что человек меняет жен или меняет любовниц. Он идет по пути улучшения своей сексуальной потребности, так ведь? Он ее так хочет делать более совершенной, поэтому ищет все более совершенно секса. Это в материальном мире так. Если в духовном мире, то человек что значит ищет там? Более совершенных, более чистых, более глубоких и любовных взаимоотношений с Богом. Поэтому он стремится тоже изменить как-то положение. То есть поэтому весь духовный мир тоже он распределен где-то в большей степени, меньше и так дальше. Везде есть разница. Это ачинтья пхеда пхеда татва, одновременное единство и различие. Как молоко и сыр. Все это молочные продукты, но они различны. Молоко, творог, кефир, снежок, там, масло, топленое масло, сыр, да еще сыров столько разных. Смотрите, вроде все это молочные продукты, но какое разнообразие, и в общем-то между ними есть, мы можем видеть, что творог на сыр. Так? И менять свое положение, это может быть даже, значит, как сыр, который хочет стать молоком, приблизиться ближе к молоку, и он... Но сыр мясом не станет же. А здесь, так сказать, может это произойти. Вонючий сыр, заплесневелый. Такой есть. Такой материальный концепт. Все, Шримад Бхагаватам класки джай. Ты пришел в смятение и изумление при виде меня в этом ужасающем облике. Покончим с этим. Мой Бхакта, забудь же все страхи и с миром на душе наблюдай тот образ, который ты желаешь увидеть. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачебхактивиданты с вами Прабхупады. В начале Бхагавад-гиты Арджуна был встревожен тем, что должен убить Бхишму и Дрону, своих почтенных деда и учителя. Однако Кришна сказал, что ему не следует страшиться убийства своего деда. Бхишма и Дрона промолчали, когда он на общем собрании Куру, сыновья Дхритараштры, пытались снять с Драупади одежды. И за такое пренебрежение своим долгом они заслужили смерть. Кришна явил Арджуне вселенскую форму лишь для того, чтобы показать ему, как за совершенный им недостойный поступок эти люди уже были убиты. Эта картина была продемонстрирована Арджуне, потому что бхакты всегда миролюбивы и не в состоянии совершать такие ужасные поступки. Осознав назначение этого откровения, Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Кришны, и Господь явил ему этот образ. Вселенская форма не слишком привлекательна привлекает бхакт, ибо она не дает возможности отношений взаимной любви с Господом. Бхакта либо хочет выразить Господу свои чувства почтения и восхищения, либо он хочет видеть двурукий образ Кришны, с тем, чтобы служить Верховным Божественной Личности и находить у него ответ на свою любовь. Матей Бьяд. В этом стихе Кришна, в виде изумления и даже некоторый испуг Арджуны, состояние могущества, увиденного могущества Господа, пришел в определенный такой, не определенный, пришел в смятение. И Кришна говорит Арджуне, что ты можешь наблюдать образ, который желаешь увидеть. И Шрила Прабхупада в этом комментарии объясняет, что не все формы Кришны предназначены для определенных взаимоотношений. Этим как раз это такое более глубокое понимание других религиозных течений и других религиозных учений. Течений и учений. Вот мы, допустим, знаем, что сейчас в современном мире люди говорят, ну да, в общем-то, Бог есть. Вот даосы, допустим, они говорят, Бог — это пустота. Кришна на самом деле тоже может предстать перед кем-то в виде такой-то, кстати, темной картины, в виде пустоты. Но служить пустоте и еще тем более проявить к ней какие-то любовь и преданность, даже какой-то определенный аспект отношений сложно. Так же, как очень сложно проявить определенные взаимоотношения к безличностному аспекту, то есть к свету. Мы можем сказать, что мы любим свет, но мы не сможем сказать, что мы любим свет личностно. Все-таки свет – это определенное проявление. То есть так же, как мы можем сказать «вода». У нас не может быть сравнение, допустим, с водой такое же, как отношение к ребенку. Даже если вода очень важна. Мы не можем сказать, что вода, мы воду любим точно так же, как сына родного. Мы не можем сказать, что мы свет любим как собственную жену. Или как вот в песне поется. Даже шашка казаку в степи жена. Или бурка там. Это очень такое сравнение неудачное. Но с одной стороны, если посмотреть, что имел в виду этот человек, да, это может быть сравнение с тем, что он на ней лежит. На бурке. И он говорит, в степи она жена. А шашка, она подруга. Он с ней ходит все время под ручку. То есть все время ее держит в руках, шашку. Такое сравнение может быть. Но здесь в этом стихе как раз есть это глубокое философское осознание, понимание, или вернее наука, того, что Кришна представлен для разных живых существ в разных формах. И здесь во Вселенной существует много вселенских форм Господа. Это дает полный ответ на то, как видят другие религиозные конфессии Бога. В виде какого-то такого старика, метающего молнии. Наверняка во вселенской форме Кришны есть такое изображение, где он метает молнии. Но это его форма, она не предназначена для любовного поклонения. Потому что если вы видите что-то такое метающее молнии, так сказать, если мы видим что-то такое грозное, то этот аспект отношений каких-то любовных, каких-то чувств определенных, утонченных, он подавляется мгновенно. Сложно любить такие объекты. Вот, допустим, когда люди видят первый раз Нарасимха-деву, разрывающего Хираньякашипу, очень сложно сказать им, что вот люди, когда никто не знает этого, они говорят, боже мой, кришнаиты какому-то сатане там поклоняются. Это ужасная личность, какая-то разрывающая человека, бедный человечек какой-то лежит там на коленях, кишки у него вытащил. И у людей такой шок, потому что они не знают, что это такое. И очень сложно, на самом деле, любовное поклонение совершать Нарасимха-деву. То есть это форма очень такая воинствующая. Так же, как мы видим, есть изображение Ямараджи. Ямараджи, говорится, очень красив на самом деле. Но у него есть аспекты форм, которые он показывает грешникам. И эти формы ужасны. И эти формы не предназначены для любовного общения. Эти формы как раз и предназначены, чтобы живое существо испытало ужас и страх. Так же, как и Арджуна, увидев эти облики вселенской формы и увидя, как в этом сражении эти облики пожирают Дрону и по Дроначарию, пожирают деда Бхишму, он был в ужасе. И почему он в смятение пришел? У него не было таких отношений с Кришной. Он не воспринимал Кришну как какого-то жестокого, кровожадного личности, кого-то убивающего. Кришна даже не носит оружие. Он все время привык, что Кришна с флейтой постоянно. Арджуна на самом деле видел в руках Кришны какое-то определенное оружие, даже описывается в Махабхарате, как Кришна играющий сражался всегда. Кришна все время шутил при сражении, улыбался. Кришна делал всякие такие финтиклюшки, то есть убегал куда-то, прятался. Там, и когда его пытались там схватить, он оказывался за спиной и смеялся при этом. И противники, они выходили в такой страшный гнев такой, что они не могли понять, как он действует. Кришна все время наслаждался этим. Даже есть описание, когда Кришну повалили на землю, и готовы были уже воткнуть в него копье, и он стал просить прощения. И когда он стал просить прощения, они на минуту так опешили, они не ожидали. Но потом, когда кто-то хотел вонзить в него копье, вдруг они увидели, что Кришна держит это копье, которое хотели в него вонзить. Что он стоит и держит сам это копье. И они посмотрели вниз, Кришны уже там не было. И они стали это копье вырывать друг у друга. И Кришна отпустил это копье, и они все упали. Потому что они тянули очень сильно. И Кришна постоянно, вот даже в сражении, он наслаждается, он играет, но это вызывает у обусловленных живых существ чувство гнева. И они не могут как-то его там полюбить в этой битве, полюбить Кришну сложно. Поэтому Арджуна, увидев те формы Господа, предназначенные для материального мира, в которых он уничтожается, всевозможных злодеев, негодяев или преступников, то есть тех, кто преступил законы, эти формы не предназначены для любовного преданного служения. Поэтому Кришна говорит, что ты можешь медитировать на мой облик, двурукий, на мою двурукую форму, с флейтой. У него нету диска Сударшина, у него нету булавы. Но даже в этой четырехрукой форме Кришна очень привлекателен, потому что он очень красив и миролюбив. Есть такое описание, что когда Господь Нарасимха-дева разорвал Хиранья-кашипу и убил очень большое количество демонов, когда Прохлад Махарадж его успокоил и умиротворил, то все были поражены, что когда он успокоился, Господь Нарасимха, он стал удивительно красив и привлекательным, даже вот в такой форме человека-льва. И вдруг они почувствовали такое сильное влечение к этой форме. Но та память, которая осталась, когда он разрывал, она все-таки не давала шагнуть им близко к Господу, не давала никак. И они сдержанные были, потому что Кришна сохранил эту память, поскольку форма Нарасимха-девы, что она? Да, она имеет функцию устрашения демонов. Итак, Кришна проявляет разные облики и разные формы для того, чтобы каждым живым существам дать определенный урок. Для преданных он дает уроки любовных взаимоотношений. Для непреданных он дает уроки, что на каждую силу, так, на каждую старуху есть проруха. И так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, Господь приходит как Ваманадев, маленький мальчик, карлик. Слово карлик, наверное, или там лилипут не так все подходит, наверное, маленького роста, браман маленького роста, хотя английская литература описывает его как карлик. Но карлик — это такой русский перевод, карлик. Вы, может быть, кто-то знаете, что карлики на самом деле такие демоничные живые существа, карлики. Поэтому они в карловых варах живут. Такие карлики. Карлики, на самом деле, они такие, ну... Вот кто понимает, что такое карлик, вот слово карлик? А? Вот лилипут и карлик, вот в чем разница? А? Карлик. Нет, это ваше представление, вот вообще кто как думает? В чем различие между карликом и вот лилипутом? Он уродливый. Карлик, да. Карлик уродлив. Ты правильно говоришь. Чаще говорят, что он злой. Да, злой карлик, и он уродливый. Почему он злой? Потому что он уродливый. Карлики, они очень такие гневные. Есть описание ведов вот про карликов. Но Ваманадев не приходит как карлик. Это такой больше, наверное, перевод, наверное, русский карлик. Или он больше просто маленького роста, как лилипут, что ли. Но лилипут тоже такой, лилипут это такой. Гномики — это вообще демоны. Гномики — демоны. И гномики, на самом деле, они тоже не предназначены для совершения любовных взаимоотношений с гномами. Я помню, как у меня отец, он тоже там сына заставил, говорит: «Гномик, гномик, дай, пожалуйста, конфетку». Я говорю: «Вы дозоветесь этих гномов? Придет такси и вавочку сделает». Гномы, на самом деле, стали только вот такими веселыми в нашу эпоху, такие хорошенькие. Они, на самом деле, не такие, как они пишут, то есть, вот, современные писатели. В сказках они очень злые гномы. Они больше относятся к категории репликонов, то есть, вот, такие демоничные живые существа. Все они демоны, на самом деле, эти гномы. Хранители богатств Куэры. Они все демоничны. Итак, здесь Кришна объясняет, что Арджуна, увидев этот облик вернее, я знаю, что это про кого, про Вамана, про Вамана, да. То Вамана, он был маленького роста и был очень красив. И Бали Махарадж, будучи демоном, он привлекся этой формой. Он привлекся. Если бы перед Бали Махараджем Кришна явился в облике Нарасимха Дева, я не думаю, что он бы предался ему. Он бы сражаться стал. Как кшатрия, он бы начал сражаться. Да, он бы как Хирани Кашипу поступил, он бы начал с ним биться. Если бы он увидел Кришну в образе Нараяны, то он наверняка бы испытал благоговение какое-то. Потому что даже в этом облике, или по крайней мере, будучи царем демонов, он бы испытал страх. Как Шупала, когда увидел форму Кришны с диском, и все, он бежать стал, он сразу в побег бросился. Да, он только увидев эту форму. Говорится, что демоны, когда видят форму Нараяны, они испытывают ужасный страх. Потому что они сразу начинают медитировать на диск, на Сударшану чакру и на булаву. Но в большей степени их беспокоит Сударшана чакра, поскольку Сударшана чакра предназначена именно для демонов. Даже булавой он так мало орудует. Сударшана чакра больше, так сказать, оскорбления всевозможные. И поскольку он совершал оскорбления, булавой Господь пользуется в честном поединке. Он не пользуется Сударшаной чакрой в честном поединке. Вот мы видим, да, когда он как вепрь приходит, он там с Хираньякшей сражается, потом с Хираньякшипом, он же мог бы просто... И все. Но он сбула. А здесь Сударшана чакра, то есть все эти аспекты оскорблений. Шупала наносит оскорбление Кришне. И Кришна за оскорбление он так бросает в него эту Сударшана чакру. Вернее, не бросает даже, кстати, он показывает, куда надо лететь, и она летит сама. Но для Бали Махараджа он представился в этой форме, удивительной форме. Вамана Дева, говорится, прекрасный мальчик. Он был прекрасным мальчиком, очень красивым. И в то же время красота его была настолько благородна, что он не выглядел так, бывает красивый и облик, но он ни к чему не побуждает. Облик Кришны, как Ваманы, он побуждал к тому, что есть желание что-то сделать для этого, для этой личности. Он очень вдохновляющим обликом. Есть много форм Кришны, которые не вдохновляют на какой-то благородный поступок. Допустим, если бы Кришна выскочил из колонны, как Вамана Дев, я не думаю, что Хирани Кашипу как-то по-другому бы отреагировал. Ты что за мальчишка, такой славный, который? Ты тоже будешь покричать Вишну, Вишну? Тоже тебя давай убьем? Или когда, если, или он бы появился в каком-то другом облике, в другом, как в какой-то, очень много формы Кришны. Но он приходит именно как Нарасимха Дева, чтобы исполнить волю Брахмы, то есть его благословление. Его благословление. Чтобы ни в коем случае Брахма не был обманщиком. И говорится, что Кришна, он потом отчитывал Брахму. Он говорил, зачем ты даешь такие благословения, что я... мне приходится думать, какую форму принять, чтобы так не нарушить твоих, так сказать, этих всех явлений. Ни днем, ни ночью, да, там, ни на земле, ни на небе, никаким видом оружия, там, ни в помещении, ни на земле, ни на воде. Это, так сказать, он... Хирани Кашипу защитился от всего, что можно было. Он даже от людей защитился, он же перечислил все виды живых существ. Даже насекомых он перечислил. Он даже перечислил насекомых, что его не могла змея укусить, не могла там червь в нос залезть, ему там мозг съесть или что-то еще. Перечислил все. Там нету такого перечисления в книге, но там говорится, что он перечислил все виды живых существ. Абсолютно. Кроме, поскольку он был безбожником, он не перечислил, что меня Вишну не должен убивать. Но он сказал, не в форме человека, не в форме там. Он назвал форму. Все-таки у Господа форма такая, человекоподобная. Итак, но он перечислил там и рыб, и все, что угодно. И никаким видом оружия. Ни Сударшана чакрой, ни булавой, ни раковиной, ни лотосом, ничем. Ни травинкой, ни пылинкой. Нельзя было это сделать. Только когтями. Он забыл про когти. Он никогда не думал, что кто-то его когтями разорвет. Да еще на колени. Нет такого колена. Говорится, что он поднял кайлаш. Равана, он кайлаш поднял вместе с Шивой. Но Шива он там медитировал, видно не было. Здесь заваленный там был. С этими палками, паутиной, там, елками. И вот здесь также в этом стихе объясняется, что Арджуна, когда увидел, что были убиты дед Бхишма и Дрона, то он испытал такое очень неприятное чувство, как предателем. Он себя почувствовал предателем. Арджуна тоже почувствовал себя предателем. Очень часто в жизни, в преданном служении можно испытать это предательство какое-то, вот такое ощущение, что ты предаешь кого-то. Потому что чувства привязываются к какой-то личности. И если вы, так сказать, не идете с этой личностью, поскольку она поступила не очень, так сказать, хорошо, будем говорить, в духовные отношения, но люди построили уже отношения такие на телесном уровне, и они начинают думать, что они предают сейчас. Предательство. Предают, стучат, или еще что-нибудь, там, стукач. Знаете, так есть такое. Он там, кто-то пошел, сказал, что этот человек, у него проблемы. А, застучал, все, КГБшник, ФСБшник, все, стукач. И Арджуна точно так же испытал такое ощущение, что он как предатель вроде. Поскольку Дрона был его учителем. А дед Бхишма, это вообще уж там даже говорить нечего, если прочитать их взаимоотношения. Он безумно любил деда Бхишма. Безумно любил. И Бхишма был так благороден, что Арджуна не мог понять. Вот если сейчас нам бы сказали, идите убейте своего духовного учителя и Шри Прабхупаду. Кришна, представь, мы поклонялись, приходит Кришна и говорит, вот видите, Шри Прабхупада сидит, вот ваш гуру, на тебе меч, иди и заруби их. Как бы вы поступили? И он нашел бы недостатки у них. Кришна бы сказал, вот он в прошлом вот это сделал, а вот этот вот то, и показал бы нам это. И сказал, идите убейте их. Как бы мы себя повели? Мы же поклонялись Кришне вроде тут все. Как бы мы поступили? А? Как думаешь? Как бы ты поступил? А, Шериф? Убил и пошел, все, пропадали его. Вот теперь вы можете понять, какое чувство было у Арджуны? Я к чему это привожу пример? Мы читаем все время, но мы никогда не хотим вглубь уйти, вглубь их ощущений. А если мы не проникнемся вглубь их состояния Арджуны, мы никогда сами не сможем прогрессировать, никогда не сможем понять Бхагавад-гиту, если мы не переживаем вот то состояние внутри. Как это сложно предаться на самом деле. И Кришна дает такое испытание иногда. Он говорит, хорошо, ты же мне поклонялся через этих, а теперь я тебе говорю, иди убей. Может быть, ты их не убьешь, так же, как ложная сита была, которая в костер вошла, и Агни ее забрал. И сита на самом деле не была, вернее, не была на Ланке, она нигде не была. Сита не была у Раваны. Нужно было создать это ложное представление для того, чтобы увидеть преданность этих личностей. Так ведь? Нужно было бы увидеть преданность этих личностей. И Хануман, он защищал эту ложную ситу, он говорит, ты что? Ты что, Господь, мы же так ее долго искали, ты что? Он говорит, нет, она должна совершить этот... Прайшчиту, она должна доказать это. Она должна совершить эту прайшчиту. Повешивает самоубийство, а прайшчита это что? Помните это? Что такое прайшчита? Да, это она должна была определенные совершить действия. Если она погибает, значит она нарушила что-то. Если она остается живая, то значит что? Она не нарушила, да. Целомудренно осталась. Он толкает ее, и все стоят и смотрят. И каждый, и он смотрит, каково отношение. Каково отношение преданных будет к этой, и преданных в беспокойстве, Кришна проверяет их. Прабхупада говорил, что Кришна иногда на очень высоком уровне, он проверяет своего преданного, привязался ли он к разным принципам регулирующим, привязался ли он к определенным личностям, потому что суть всего привязаться к кому? Кришне. Исполнить указания Кришны. Поэтому... Вы можете себе представить, какое ощущение было у Арджуны? Вот представьте, Чарчану. Стоит, вот сейчас ты выходишь здесь, и приходит Кришна к тебе. И никто Кришну, самое главное, не осознает, что это верховная личность Бога Шри Кришна. Потому что тогда на поле битвы Курукшетра только пандавы знали об этом. Вот вы представьте, что знаешь ты только об этом, что это Кришна, знает Акачакра, который в Красноярске в этот момент. Фланг его был там. Знает где-нибудь, ну вот сейчас кто у нас, кого еще нету, где кто ходит там на Санкиртане? А? Не, представь, не Качакра. Вот сейчас там Варатакша знает, но он далеко, тебе сейчас не поговорить с ним. Кто там, где у нас на Санкиртане сейчас гуляет, где ходит? О, Димка Чащин еще знает, что это Кришна. Так же, как Арджуна знал, Накула был на одном фланге там, за несколько километров. Сахадева был на другом фланге, там они вообще где-то были там все в разных местах. Ютхиштхира вообще на другом там. Баларама тоже не Баларама, вообще там с какими-то дикарями сражался. Ходил. А остальная масса людей, которые его знали, они не понимали, что Кришна верховная личность Бога. Для них это был просто, ну классный такой мужик, классный товарищ. Хороший царевич, так, йог неплохой. Так вот, как бы ты бы видел, ну, неплохой преданный пришел к тебе. Вот пришел бы сейчас какой-нибудь, ну, неплохой преданный такой, брахман. И тебе сказал, давай убей своего. Я верховная личность Бога Кришна. Как бы мы себя почувствовали? Иди убей Шрилу Прабхупаду и своего гуру еще. Потому что Шрила Прабхупада ел клубнику на кухне и тем самым нарушил все. А твой Махарадж давеча приезжал и божествам не поклонился. Вовремя. Сделал три шага и не по стандарту. И тем самым навлек на себя вот мое убийство. То есть я должен его убить. Как бы ты почувствовал? Исполнили бы ты эту миссию? А? Исполнили? Исполнил? Терчан, как говоришь? Видимо, исполнили. Исполнили? А это бы Майя была. Представь, а это была бы Майя. Именно так и сделали. Если мы почитаем историю, как там всякие виды иллюзий были созданы. Как там приходили разные, от имени Кришны действовали, от имени его представителей. И люди совершали такие поступки ужасные. Когда Кришна приходил, он говорит, да вы что, я вообще такого бы никогда не... Я бы никогда не дал вам такого указания. Я бы никогда этого не сделал. Но мы видим, что в отношении с Арджуной, у Арджуны были большие привязанности к этим личностям. И эти привязанности отнюдь не были материальными. Дроначарья был его духовным учителем. Духовным учителем. Он не был каким-то учителем по игре на пианино, боксу там, или по футболу, тренером. Как сейчас там, тренер, какой-нибудь дзюдо. Мы-то думаем, вот он военному искусству, но это был духовный учитель. Он его учил ведам, он учил его бхакти. Он говорил им, рассказывал о Вишну. Есть такой верховный господь Вишну. И вдруг Арджуне надо его убить. И когда Кришна показал ему вселенскую форму, он увидел, как Кришна убивает деда Бхишму и Дроначарью. Он убивает их. И Арджуна был в ужасе. И когда он видел эти формы Кришны, то он не смог испытать любви к нему. И он испугался. Почему смятение у Арджуны? Что он почувствовал, что его отношение к Кришне изменилось, видя его в таком образе. И он испугался. Он очень сильно испугался. Вы помните ту историю, когда один демон ворвался во Вриндаван, и чтобы обмануть всех жителей Вриндавана и настроить, особенно гопи настроить против Кришны, он думал, как же так сделать, чтобы пробраться к Кришне. Но Кришна пастушок, и Кришна всегда во Вриндаване ходит и всем говорит, чтобы никто не вздумал обижать коров и быков. И этот демон, что, принял облик быка и напал на Кришну. И гопи стояли, смотрели. И гопи это восприняли как веселую игру. Потому что иногда быки так бросались на Кришну, Кришна бегал, там с ними смеялся, веселился. Быки любят бодаться. И они сначала восприняли так, но бык-то был необычный, это был демон, который хотел убить Кришну. И когда Кришна им забавлялся, и когда Кришне надоело, Кришна взял и убил его. Прямо на глазах у жителей Вриндавана, особенно на глазах у жителей, ой, у гопи. И гопи, когда увидели, что Кришна убил быка, тогда он мог, по крайней мере, его поднять там за пупок, покрутить. Кришна же делал, Кришна поднял холм Гавардхан, Кришна там змеи Кали. Там. Они знали, что он мог сделать совершенно по-другому, но он мог, по крайней мере, каким-то образом подействовать. Но он взял и убил его, да еще, так сказать, принародно. И гопи, они были очень недовольны. Они сказали, фу, ты нарушил все принципы дхармы. Похоже, ты забыл о благочестии, ты совершил самый греховный поступок, ты убил быка, отца религии. Похоже, ты никакой не защитник религии. Мы не хотим тебя видеть и не хотим с тобой общаться даже. Какая-то гнусная личность, сказали они. Но они очень сильно любили Кришну. У них возникли противоречия в голове. Они сказали, мы даже не можем тебя смотреть, мы должны совершать омовение. И Кришна сказал, что я должен сделать, чтобы... со мной дальше общаться надо. Я осквернился, наверное, очень сильно. Так появились, вы помните эти истории, Радха Кунда и Шьяма Кунда. Кришна иногда так действует, чтобы проверить своих преданных, чтобы насладиться их любовными взаимоотношениями, их чистотой любовных взаимоотношений. Даже когда они ругали Кришну, они его безумно любили. Но есть поступки Кришны, и иногда представляется Кришна в таком виде, что это немножко дает оттенок или примесь такой смятение, как Вот почему здесь говорит, ты в смятении. Арджуна тоже очень любит Кришну и очень дорожит его отношениями, но он в смятении. Потому что он видит в каких-то проявлениях, в каких-то формах или в поступках Кришны что-то такое, что нарушает его такую, такой вот экстаз любви нарушает его. Да вдруг эта любовь становится не так нежной, а становится какой-то грубоватой, какой-то имеет оттенок какого-то непонимания и какой-то оттенок жестокости какой-то. Поэтому Кришна, Арджуна в смятение пришел. Когда какой-то любимый человек на нас, грубо скажем, тоже, в этот момент наше чувство к нему. Мы испытываем чувство, мы все равно любим этого человека. Но когда он так себя ведет, мы говорим, ну перестань так себя вести. Знаешь, как плохо нам. Почему мы в смятении? Мы же все равно его любим. Мы обеспокаиваемся чем? Мы обеспокаиваемся своим чувством по отношению к этой личности. Что туда вкрадывается какая-то примесь, нечистота. Наша нечистота в взаимоотношениях с этой личностью. Так Арджуна пришел в смятение, увидев, что Кришна так себя проявляет здесь, в этой материальной вселенной. И он сказал, лучше покажи мне тот облик, который я привык созерцать. Покажи мне верховную личность Бога. И он хотел испытывать по отношению к Кришне благоговение, смирение и почтение. Но Кришна решил дальше Арджуну протолкнуть в этих взаимоотношениях. Он не хочет, чтобы Арджуна находился на уровне Айшвари. И он говорит, смотри, узри же, Арджуна, этот мой двурукий облик. Я сейчас перед тобой стою таким, какой я есть. Я стою перед тобой таким, какой я есть, с флейтой. Вы знаете, да, что Арджуна видел Кришну и маленького, и подростком, и уже юношей. Арджуна имеет все виды привязанности к Кришне. От Гопинатхи до вселенской этой формы. Андрюха, там тебя как-то... Андрюша, кто-то к тебе пришел. Итак, причина этого смятения – нарушение этих любовных взаимоотношений внутри Арджуны. То есть Арджуна не представлял себе Кришну, что Кришна может кого-то убивать или понуждать совершить какой-то определенный поступок. Поэтому он пришел в смятение, видя Арджуну видя Кришну в таких качествах. В смятении. В этом как раз суть этого стиха. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Есть вопросы? Когда Дхарма меняется, сильное внимание отношения. Что? Когда преданный характер меняется, сильное внимание не обращается. Когда преданные меняются, сильное внимание не обращается. А то, что они меняются, зачем вообще обращать внимание, что они меняются или меняются? Не понял вопрос. Ну да, начинается. То есть когда они злятся, ты их не любишь, да, когда они нормальные, ты их любишь. То есть они меняются, и ты меняешься, ты любишь. Так не любишь? Если у вас не нравится, то и характер не нравится. Вопрос в чем? Ну вопрос-то я не понял. Чем? Надо ли обращать на это внимание? Uh-huh. Надо. Обращай на это внимание. Обращай внимание, когда они меняются. И также обращай внимание, когда они не меняются. Я всегда не до конца понимаю. Я вот обращаю внимание, когда вот они начинают капризничать, я обращаю внимание, я безобразие говорю, что зачем, но мое отношение к ним не меняется. Мое отношение не меняется к этим. Меняется больше, наверное, не отношение, а мои надежды на этих людей меняются, факт. Но мое отношение к ним не меняется никогда. примерно как к огню. А к огню может отношение меняться? Он тебя обжег или не обжег? Отношение к огню всегда остается одним. Как ты? Каковы твои отношения с огнем? Пожар. Точно так же и с преданными. Те, кто повторяет святое имя, с кем я совершаю служение или что-то. Мое отношение всегда к ним одинаковое. И оно, может быть, может меняться только в зависимости от времени, сколько я общаюсь с ними. Оно может еще более усиливаться от отношений. То есть привязанность какая-то развивается. Но какое отношение? Как оно может меняться или не меняться? Одно и то же отношение. Просто планы и надежды могут меняться на этих личностях. Это факт. Когда там ученики у Прабхупады падали, какое отношение было у Прабхупады? А? Что он? Все, ну, враги мои, скоты! Всех убить себе буду, я с ядом ходить, чтобы им подсыпать. Какое отношение было у Прабхупады человеку, который соскальзывал, допустим, уходил или против него выступал? Все прощения, знаешь, такое есть качество, трансцендентальное качество, описывается в Бхагавад-гите. Сила духа, все прощения, нежелание искать несовершенство в других и все остальное. То есть какое отношение? Всегда отношение такое. Он смотрит на эту природу, на божественную природу живого существа. Если живое что-нибудь в силу своих привязанностей где-то соскользнуло, планы по отношению к этому живому существу могут измениться. Но отношение остается прежним. Дружелюбие, доброжелательность. Пропали ваш искренний доброжелатель. Упали вы или встали, он всегда желает вам добра. Кришна, какое отношение Кришны к каждому живому существу? А? Оно меняется? Вот что они в духовном мире или что они здесь в этом мире? Как вы думаете? А? Конечно. Он друг и наивысший друг и доброжелатель. Он говорит, я только могу выделить только своих чистых предков. Из всей. Но в общем-то отношения одинаковые. Так же и у нас. Мы должны нормально относиться к этому. Планы. Я расстраиваюсь, когда мои планы рушатся, какие-то представления, но отношение остается такое. Стоит свобода. Я могу изменить общение, форму общения с этими личностями. Но отношение остается все равно такое. Ну вот, я и говорю, я вопрос не понимаю. О чем ты говоришь? Ты говоришь, оказывается, вообще. Отношения у меня здесь со всеми нормальные. Мое отношение ко всем нормально. Но общение все у всех разное. По-разному. Потому что от каждого разные планы я строю, разные, у всех разные отношения. Вернее, разные общения со мной. Отношения. Ну, это тоже отношение зависит от того, что... Вот с Кришной же у всех разные отношения, да? Слышишь, есть Айшвария, есть Мадхурия, есть родительские взаимоотношения, есть... Сколько живых существ, столько и отношений. Но есть единая всегда природа. Эти отношения должны быть на уровне духовной потенции. Поэтому говорит Кришна в Бхагавад-гите. Смиренный Брахман одними глазами смотрит на собаку, собакоеда, корову, слона, брахмана. Видя их единых. Отношения как к живым существам, как к духовным частичкам. Понимаешь, да? Но это не означает, что он будет со свиньей целоваться так же, как с Брахманом. Так ведь? Или он свиньей будет рассказывать то, что он рассказывает там с Брахманом. Дорогая свинья, я тебе хочу расскажу, какую историю вообще со мной приключилась. Не будет. Что там слепо? Сознание потерял. Спит, Леха. Леха спит перед мной. Леха, Леха. Ты что там читаешь? На этом, на молнии что-то читаешь. УКК. Какао. Леха, что там? Ковыряешь? Ну, как кулинарный техникум сразу. Где тебя добрать сразу? Беспокойство ума в преданном служении. Ну, вот человек занимается практикой преданного служения. И вот ему приходит беспокойство, но разные могут быть причины. Например, у Арджуны у него были такие беспокойства. а вот на нашем уровне, то есть, ну, да. Да, у нас тоже. Мы можем вдруг видеть как-то меня, вот, допустим. Вот такие, как вот, каждый же тоже как-то любит меня увидеть в каком-то определенном состоянии. И вот в этом состоянии он прямо может прям так говорить: о, такой классный, Лакши нравится. А в каком-то другом состоянии, которое не предназначено для того, чтобы так вот ко мне относиться. Ну не надо, ну что ты так, так что ты такой злой, а? Давай, дай таким вот эти, а? То есть он беспокоится о своих взаимоотношениях, да, о своих чувствах по отношению к этому объекту. Так вот, в нашем случае такие же. Вот Сережа про это и спрашивает. Вот он кому-то говорит, хорошо относился, а тот человек раз на него накричал. И он говорит, что я как к нему должен теперь относиться? Понимаешь? Как я должен к нему? То есть это время, это общение не было предназначено для вот этих отношений. Ну, знаете, как говорят, дружба дружба и служба служба. Есть отношения для дружбы, время для дружбы и какая-то обстановка, и есть время для службы, и они могут не сочетаться. То есть моя форма для служения, она не предназначена для, так сказать, когда мы там сидим на лавке, хохочем, я рассказываю. Как-а-ка. Так ведь? Поэтому это тоже могут быть беспокойства. Беспокойства могут быть в уме по отношению к служению. Беспокойство по отношению к божествам, как вот человек выходит. Думает, божества, она же такие. Потом говорит, а вчера я приходил, божества, что-то в беспокойстве в таком стояли. Помнишь, да, описывается, какие проблемы у них. Божества были такие грустные. Божества не могут быть грустные, божества никогда не бывают беспокойства. То есть это называется с больной головой на здоровую перенести все. Это наша форма оскверненности. И ему говорят, что-то смотрю, смотрю, они какие-то неживые. Потому что ты сдох сам. И умер просто. Все. Или мы гуру можем так видеть. Гуру до нас все равно. Откуда это возникло? Если божествам так вот. Божествам до меня все равно. Значит что? На самом деле. Тебе все равно до них. Так ведь? Когда ты видишь какую-то личность, как она счастлива и в блаженстве, значит что? Ты сам счастлив и в блаженстве. Поэтому ты такой. Ух ты! Потому что ты сам ты. Или. О! И чё? Это твое настроение, которое передается по отношению к этим объектам, потому что ты воспринимаешь. Если есть беспокойство в уме. Что мы что-то оцениваем, не понимая сути, не зная предназначения этого, этой формы, вот как Арджуна, он не знает предназначения, он еще. И Кришна, он говорит, я не хочу тебе, просто я верховная личность Бога, ты должен это принять и все. Он говорит, зачем знать все подробно у Арджуна? Одной лишь искрой я пронизываю все это творение. То есть он уже говорит ему, что зачем тебе знать, почему, говорит, просто прими это и все. Я уже и так достаточно тебе рассказал о себе и показал тебе. Так ли? Мы уже даже сейчас не так достаточно знаем, что просто надо предаться и все, Кришне. Мы уже достаточно знаем. Но мы говорим, а как? А что? А как? Ну-ка, а что там в 2003 году? Что будет, а? Лёва. Сделают новый сварочный аппарат или нет? Чем тебе знать об этом, Лёха? Ибо одной искрой я свариваю всю эту вселенную. И все свариваются в конце, так сказать, акта разрушения. Пролая когда. Кришна приходит, Шива, вот он, главный, так сварной. Берет этот электрод и все кончается сразу тут. Зачем знать об этом подробно? Понимаете, да, эти беспокойства у меня было. И как вот приходит там, ой, это Ришикуль, и она прям, о, беспокойство. А потом в другой момент приходит этот же человек, говорит, Ришикуль, да она хорошая, да вы что? Да просто она такая вот. Потому что когда она хорошая такая, у ней форма тоже предназначена для того, чтобы ее назвать хорошей. А когда она, твоя форма предназначена для ударов. И манька наша с разбегу. Это тоже так называется. То есть она не может в равных отношениях находиться с ней. То есть на нее влияет эта форма. И здесь Кришна же говорит в предыдущем стихе. Она специально для материального мира. То есть это материальные отношения, поэтому такое различное. Они все это различие видят. Они не видят единства, не понимают сути. В чем суть? Так и эти взаимоотношения. Если мы на духовной платформе стоим с какой-то личностью во взаимоотношениях, то мы можем принять от него и гнев, и все, да? То есть как вот чистый преданный говорит, он и благословление, и между проклятиями нет разницы никакой. Так же, как и гуру, между наказанием духовного учителя и его благословлением нет тоже никакой разницы. Но мы можем находиться в этих отношениях. Когда гуру гневается, эта форма не предназначена. Гуру скажет, ты что, скотина, я же...